Да, теперь, как столетия назад, и кровь прекрасной Франции сынов оплотом служит миру. Все сочувственно зашептались по моему адресу. Я слегка поклонился, ровно настолько, чтобы удостовериться, что шрапнель Гиза продолжает сидеть у меня в затылке. Но, право, это было бы неблагодарно — в такую минуту обнаруживать свое настроение. — Перейдем к Испании, — сказал профессор. — Ответ господина Кановы также чрезвычайно интересен. Он, как и господин Криспи, довольно враждебен революционным методам действия. «Это мне напоминает, — сказал не без досады полковник Гарвей, — что сенатора Баркхель-Педро все еще нет между нами. Я начинаю побаиваться, не случилось ли с ним что-нибудь. Затем мне пришлось последовательно выслушивать ответы господ Маккинли, Стамбулова и графа Юлия Андрши. С раздражением сжимал я кулаки, когда вернулся к себе в комнату. Там я нашел письмо от Антиопы, с которой мы условились после обеда посетить развалины Артфорда. Она кратко сообщала, что вчера, когда мы уговаривались, она совершенно забыла, что завтра воскресенье и что она должна быть в церкви. Письмо заканчивалось так: «Значит, до пятницы. Мне, конечно, не нужно вам напоминать, что в этот день мы встретимся у нашего друга, леди Флоры, куда оба мы приглашены к обеду». Не было сомнения, командир волонтеров Трали уже сделал свое донесение. Одетая в светло-голубую бархатную тунику, под которой легко угадывалось все ее тело, никогда еще леди Флора не казалась мне такой красивой, как в этот вечер, и такой желанной, употребляю определение не очень симпатичное, но хорошо выражающее то, что нужно. Когда глаза Реджинальда случайно встречались с глазами его встревоженной матери, он торопливо их отводил. Реджинальд сидел на ковре у низенького кресла Антиопы. Рука ее мечтательно лежала на русой голове юноши. Он с горячим увлечением и выразительностью читал нам некоторые особенно прекрасные страницы из своей любимой книги. «Вы всегда приходите ужасно поздно. Но я не могу удержаться, чтобы не пойти посмотреть Сибиллу Вейн хотя бы в одном действии. Мне так нужно ее присутствие. И когда я думаю о чудесной душе, таящейся в этом маленьком теле из слоновой кости, меня наполняет мучительное чувство. Вы, конечно, будете обедать со мною сегодня вечером, Дориан?» Он покачал головой. «Сегодня она и Могена, — ответил он, — а завтра будет Джульеттой. А когда же будет она Сибиллой Вейн? Никогда». Реджинальд остановился. Графиня Кендалл вдруг встала. — Что такое, Антиопа? — Что с вами, дорогая? — спросила леди Флора. — Мне душно, — сказала она и прижала руку к сердцу. — А ведь окна раскрыты настежь, — сказала леди Флора. — И для апреля... — Реджинальд, пойдемте, — обратилась к нему Антиопа. — Пройдемся по саду. Они вышли. Леди Флора продолжала курить папиросу. 5 долгих минут сидели мы молча. Наконец она грустно улыбнулась и сказала: — Если бы вы знали, как мне грустно. — Вам грустно? Не понимаю. — Я все поняла, — сказала она. — Стоит взглянуть на вас. — Взглянуть на меня? — Да, взглянуть на вас. Я сделала большую ошибку тогда вечером, что была с вами так откровенна. Вы поддались искушению. У вас явилось безумное желание проверить. Вы вскарабкались на ту скалу. — Сударыня, — Со всей силой запротестовал я. Глаза ее наполнились радостным изумлением. «Нет, в самом деле вы не сделали этого?» «Ах, какую тяжесть снимаете вы с моего сердца! Обещайте мне, и сейчас же, что вы не будете доискиваться, не будете стараться...» В эту секунду вошли Антиопа и Реджинальд. «Должно быть, я простудилась», — проговорила с улыбкой молодая женщина. «Наверное, пустяки. Но за нами уже приехала карета. Разрешите мне вас оставить, дорогая».